Башеве Зингер, «Раб», кассета 4, первая сторона. Женщины вышли, чтобы встретить молодуху, но она оказалась глухонемой. Вначале удивлялись, что такой представительный мужчина женился на глухонемой. Но если рассудить, в этом особенного ведь ничего не было, ведь соединяет людей Бог в небесах. Яков сказал, что жену зовут Сарой, ее тут же окрестили немой Сарой. Евреи осведомились у Якова, силен ли он в науке. В Пилице искали для детей Меламеда. «Хумаш я знаю. Этого достаточно». Время было летнее. Между Песах и праздником Шивот Якову и его глухонемой жене дали квартиру, и он открыл хедер. Дерево в Пилице было дешевое, у Пилицкого было много лесу, и Якова обещали, что если с хедером дело пойдет хорошо, ему построят дом. Якову дали стол, скамью для порки и ремень. Он выстрогал себе указку и написал на доске печатными буквами азбуку. Большинство учеников были начинающими. Яков сидел с ними на дворе под сенью дерева. Вокруг лежали бревна и доски. Здесь строили. Он учил детей азбуке, грамоте, каждого в соответствии с его возрастом и знаниями. Дети играли на досках и бревнах, сооружали качели, строили из щепок домики, копали ямки. Некоторые родители посылали в хедеры дочек, потому что в Пилице некому было учить их молиться и писать. Девочки делали из песка куличики, плясали, распевали песенки «Дора, Анна, красивая панна». Мальчик был в их игре мужем, который ушел молиться. Жена готовила в черепке ужин. Хлебом был кусок коры, похлебкой вода из катки, мясом шишка. Яков куда-то задевал ремень. Он не порол детей и даже не кричал на них. Он ласкал их и целовал в головку. Все эти дети родились уже после погрома. В городке сразу полюбили Якова, сочувствовали ему, ведь у него глухонемая жена. Правда, она соблюдала все законы, совершала омовение, мочила и солила мясо. С пятницы на субботу заготовляла в печи чонт, зажигала по пятницам свечи. По субботам она стояла в женской части синагоги с молитвенником, и губы ее шевелились. Но иногда она делала вещи, неподобающие жене Меламеда, снимала ботинки и шастала босиком. Когда ее что-нибудь смешило, она от всей души смеялась, показывая полный рот белых, без единой щербинки зубов. За домом глухонемая Сара вскопала грядку и посадила овощи. Она трудилась с усердием крестьянки, колола дрова, носила воду, ходила на реку стирать белье. Когда справлялась со своим бельем, помогала женщинам, у которых были малые дети, и делала это бескорыстно. Была она необыкновенно сильна. Однажды в присутствии женщин она разделась догола и бросилась вплавь. Бабы подняли крик. Никто из них не умел плавать. Они боялись, что глухонемая утонет в водовороте. Но она спокойно переплыла опасное место. Все оторопели. Ну и немая. Когда Якову стали строить дом, он и Сара помогали. Сара была уже беременна, но таскала бревна и доски наравне с мужчинами. Яков сам рубил деревья в лесу, обтесывал их и приволакивал к месту стройки. Общине не пришлось потратиться на постройку ни единого гроша. Со временем выяснилось, что этот Яков гораздо ученее, чем они думали. Когда читающий Тору однажды охрип, его заменил Яков. Несколько раз его заставляли в синагоге, углубленного в Талмуд. Во время молитвы он стоял в углу, завернутый в талос, и самозабвенно покачивался. Временами у него вырывался тихий вздох. Он мало рассказывал о себе, но люди догадывались, что он потерял семью. Наверное, у него были прежде жена и дети. Но каждый раз, когда хотели втянуть его в разговор, он отделывался общими словами. Что было, то было. Приходится начинать все заново. Мужчины уважали его, женщины любили. По субботам, в послеобеденное время, когда хозяйки рассаживались на скамьях перед домом, заходил разговор о том, что у немой больше счастья, чем ума. Правда, она молодая, красивая и пышет здоровьем, но какой толк от немой жены? Мужчина желает поговорить со своей женой, спросить у нее совета. Ну а что, если ребенок, упаси Боже, будет в мать? Немая мать вполне может родить немое дитё. Одна шутница заметила: «Немая жена, оно, может, и неплохо, не пилит». Так только говорится. Все же лучше, чем слепая. «Как только начинает смеркаться, она бежит закрывать ставни», — сказала одна из женщин. «С чего бы это?» «Это значит, что она его любит». «Кто бы его не любил?» В субботу немая Сара вместо платка надевала чепец. Она привезла с собой из далеких мест платье в цветочках, вышитый передничек, ботинки с острыми носками. Немая Сара в одной руке держала молитвенник, в другой — носовой платок. Женщины жестами и мимикой объясняли ей, что так, мол, не полагается, но она делала вид, что не понимает, улыбалась и кивала головой. Она сидела на скамье, и губы ее шевелились. Женщины потихоньку посмеивались над ней, но все признавали, что у нее золотое сердце. Она навещала больных, натирала их тертином или водкой, по пятницам приготавливала угощения для учеников мужа, всех одаривала, всем помогала, прислуживала старым и немощным. Тем временем живот ее сделался большим и угловатым. Немые, обыкновенно и глухие, поэтому при ней не говорили, не стеснялись. Сара сидела с молитвенником, когда кто-то заметил: «Разве она умеет молиться? Смотрит, как баран на новые ворота». «Может, ее учили? Как можно немую учить?» «Может, она немела с перепугу? Вид у нее не испугливых. Может, злодеи отрезали ей язык? Ей велели показать язык». Сначала она вроде бы не поняла и заулыбалась. На обеих щеках появились ямочки. Потом она высунула розовый язык, острый, как у суки. Женщины засмеялись. «Убери скорее». Мысль притвориться немой была не Якова, а Ванды. Она понимала, что пройдет слишком много времени, покуда она научится говорить по-еврейски. Даже те слова, которые она знала, звучали у нее неестественно. Сперва Ванда собиралась выдавать себя за еврейку, попавшую в плен казакам и забывшую еврейскую речь. Но, во-первых, она языка казаков не знала. Во-вторых, лгать у нее не получалось. Ее легко было бы разоблачить. После долгих мучений и страха, ведь за принятие еврейской веры грозила смертная казнь, Ванда пришла в голову мысль притворяться немой. Так как Якова знали в Люблине и в других городах, в которых он побывал на обратном пути из плена, выступая перед евреями, супруги вынуждены были выбрать эту глушь. Вечерами, когда прежняя Ванда и теперешняя Сара, как зовутся все новообращенные, запирала ставни, Яков потихоньку разговаривал с ней и учил ее еврейским законам и правилам. Он научил ее молиться и писать по-еврейски, читал ей пятикнижие, рассказывал истории из Талмуда и Мидраша. Ее усердие поражало Якова. У нее была хорошая голова, и не раз она задавала вопросы, по которым спорили комментаторы Библии. Учить Сары Тару было небезопасно, ведь кто-нибудь за стеной мог подслушать. Якову приходилось говорить шепотом, обычно немые также и глухи. Кто же станет разговаривать с глухой? Надо было остерегаться христиан с их законами. Яков боялся также евреев. Его бы выгнали из города, если бы узнали, что он живет с нееврейкой. Кагал сразу начал бы расследование, где, когда и как, если бы дошло до властей, что еврей отвратил польку от христианской веры, наказали бы весь город и выдумали бы еще бог знает какие небылицы. Священники только искали, к чему придраться. Евреи же не без основания заподозрили бы, что жена перешла в еврейство лишь из любви к мужу, потому что где-то видно, чтобы женщина копалась в вопросах религии. И когда бы Якова передали анафеме, Яков скрыл даже то, что он знаток Талмуда, потому что люди, чем-либо выдающиеся, всегда вызывают любопытство. Хотят знать, откуда ты и где набрался премудрости. Он привез с собой несколько книг по теологии, но держал их спрятанными. Поскольку дерево было здесь дешевое, и Яков все делал своими руками, он построил свой новый дом с толстыми стенами и с альковом без окна. Все для того, чтобы тайком учить Тару самому и вместе со своей любимой женой. Сначала он жил с ней незаконно, но потом они повенчались по всем правилам. Она уже верила в еврейского бога, в Тору и соблюдала все законы. Временами она ошибалась, произносила слова, неподобающие еврейке, или же понимала их на выворот, по своему крестьянскому разумению. Но Яков терпеливо указывал ей на ошибки, объяснял суть каждой заповеди, каждого поступка. Яков теперь понимал, почему так полезно учить других. Указывая Саре богоугодный путь, отвечая на ее вопросы, исправляя ее ошибки, он сталкивался с трудностями, о которых и не подозревал. Нередко Сара задавала вопрос, на который никто в целом мире не смог бы ответить, как, например, «Если убийство есть преступление, почему же Всевышний разрешил евреям вести войны, даже убивать стариков и детей? Если народы, далекие от евреев, как была далека от них Ванда, живя в деревне, никогда не знали Торы, чем же они виноваты, что поклонялись идолам? Если Авраам был праведником, почему он выгнал Агарь с ее сыном Исмаилом? Но более всего ее мучил вопрос, почему праведнику плохо, а злодею хорошо. Сколько раз Яков говорил ей, что не в состоянии разгадать эти загадки, но Сара твердила свое: «Ты все знаешь». Яков неоднократно обращал ее внимание на законы очищения. Он напоминал ей, что в нечистые дни ей нельзя сидеть с ним на одной скамье, ей за одним столом, нельзя было также ему сидеть на ее кровати, а ей на его. Но это относилось к тем вещам, которые Сара забывала или же делала вид, что забывает. Она всегда старалась приблизиться к нему, готова была подбежать и поцеловать его даже тогда, когда была нечистой. Яков кричал на нее, объяснял, что каждое такое прикосновение запрещается Торой, но она на это смотрела сквозь пальцы, что очень огорчало Якова. Других правил она придерживалась строго, следила за посудой, то и дело справлялась относительно мясного и молочного. Иногда она забывала, что немая начинала вдруг петь. Яков пробирала его дрожь. Вообще неприлично еврейской женщине петь, а ведь это возбуждает желание мужчины. Яков хотел, чтобы она брила голову, как остальные женщины, но Сара стриглась, и пряди волос нередко выбивались у нее из-под платка. Днем Яков строил дом, а по ночам Сара ему твердила о том, что хочет уйти из этой пилицы. «Как долго можно играть роль немой? Что будет с ребенком? Она не хочет, чтобы он думал, что мать его немая. Ребенка надо учить говорить. Мать должна проявлять любовь к своему ребенку». Сара все допытывалась у Якова, говорит ли она по-еврейски уже достаточно хорошо. Яков уверял, что ее произношение улучшается, но, увы, она часто корежила слова и неправильно их чередовала. Нередко она делала также нелепые ошибки, что Яков смеялся. Достаточно было бы кому-нибудь услышать от нее несколько слов, чтобы сразу понять, что она гоя. Теперь, когда Сара была в положении, у Якова были еще и другие страхи. Роженица во время родов кричит. Она произносит слова непроизвольно. Может открыться правда. Разве что у Сары хватит сил страдать и молчать. Да, в тот день, когда Яков вышел из Юзефова и пустился по направлению к деревне, где он отработал 5 лет, он взвалил на себя бремя, которое со временем становилось все тяжелее. Он оказался в сетях, из которых нельзя было выпутаться. Наверное, он потерял рай, и после смерти тоже. После 5 лет вынужденного рабства он обрек сам себя на рабство, которое продлится всю его жизнь. Но Яков не жалел о содеянном. В конце концов, ад тоже для людей, а не для собак. Эти слова он однажды слышал от водовоза. Конечно, он, Яков, не безгрешен, зато он спас от язычества живую душу. По вечерам они лежали в кроватях, поставленных углом. Комната была недостаточно велика, чтобы кровати могли уместиться рядом. И перешептывались, не уставая ворковать часами. Яков учил Сару, наставлял ее, подкрепляя свои слова примерами. Она говорила о ее большой любви к нему. Иногда они вспоминали времена, когда он летом жил в сарае, а она, Ванда, приносила ему еду. Все это было далеко и призрачно, словно сон. Саре трудно было себе представить, что ее село все еще где-то существует, и что в нем живут брат ее Антек, сестра Бася и, возможно, мать. Яков сказал, что по закону ее родные больше ей не родны. Принявший новую веру — это словно заново рожденный человек. Она, Сара, теперь как Ева, созданная из ребра Адама. У нее нет никого, кроме Якова. Сара тут же заметила. «Но Татуля так и остался мне Татулей». И она стала причитать, оплакивая Яна Бжика, который все свои годы мучился и теперь похоронен где-то среди язычников. Она заявила: «Тебе придется взять его с собой в рай. Без него я не пойду». В поместье Пилицкого и в окружающих деревнях мужики готовились к жатве. Теперь они редко привозили в местечко что-нибудь на продажу, так как работали на полях. Находились охотники, которые тащили за город, чтобы купить мерку ржи, курицу, несколько кружек пшена или еще что-нибудь, что можно достать у крестьян. Сара взяла мешок и тоже пошла в ближайшее село за покупками. Яков говорил ей, что беременной женщине, тем более жене Меламеда, нехорошо идти с мешком в деревню, но Сара тосковала по лугам, полям и болотам, где пасутся овцы и коровы. Как только она вышла из местечка, она разулась и повесила башмаки на плечо. Местечковые женщины смеялись над ней. «Немая кукла, как ты будешь торговаться?» Так как все считали, что она и глухая, над ней смеялись и говорили про нее что угодно. Ее называли бессловесной коровой, идолом, чурбаном, дурехой и еще по-всякому. Жалели Якова, которому досталась такая гусыня. Они предполагали, что у нее богатый отец, который дал за ней большое приданное. Другие добавляли, что небось этот Яков сам тоже порядочный осел, если женился на такой ослице. Сара еле сдерживала слезы, но приходилось не подавать виду, что она все слышит. Мужики тоже встретили ее насмешками. Она знаками показывала немой еврейке, что из степей снова придут гайдамаки и выражут оставшихся евреев. Немая ведь и глуха, ее совсем не стеснялись. Они жаловались, что Пилицкий загадил польскую землю еврейской нечистью, что надо ждать войны, мора, неурожая или какой-нибудь другой напасти, небесной кары за то, что дали убежище богоубийцам и отступникам. Сара еле сдерживалась, чтобы не ответить. Ночью, оставшись наедине с Яковом, она расплакалась и рассказала, что говорили про них евреи. Яков рассердился. «Такие вещи не пересказывают. Это сплетни. Это такой же грех, как есть свинину. Им можно оскорблять нас, а мне нельзя рассказать об этом? Им тоже нельзя. Ведь они это делают. Даже Брайана, жена Гершина, главы общины. Каждый из них понесет наказание на небе. В священных книгах сказано, что произнесшему слово клеветы, хулы, издевки предстоит гореть в адском пламени. Значит, все будут гореть в аду? Ад достаточно велик». Жена раввина тоже смеялась и кивала головой. На небе никому не делают исключения. Даже Моисея, когда он согрешил, наказали. Сара задумалась. Если злословить было так же грешно, как есть свинину, они бы не злословили. «Идем, я тебе покажу, что в Торе запрещается». Яков раскрыл пятикнижие, перевел ей место, где черным по белому написано было об этих погрешениях. Объяснил, что сказано в Талмуде. Говорил он тихо, чтобы кто-нибудь не услышал. Приотворил дверь, чтобы проверить, никто ли не притаился у замочной скважины. Сара спросила: «Почему евреи одни заповеди выполняют, а другие нет?» Яков закивал головой. «Так было всегда. Потому и был разрушен храм, из-за чего и сокрушались пророки. Евреи приносили жертвы, но в то же время отбирали сирот и вдов. Не есть свинину легче, чем удержаться от злословия. Идем, я прочту тебе главу из пророка Исаии». Яков перевел Саре первую главу из Исаии. Сару поразило, что пророк говорит то же самое, что и Яков. «Богу достаточно крови и жира баранов и овец. Он не желает, чтобы к нему во двор являлись с окровавленными руками. Он сравнивает старейшин Израиля с жителями Содома, которых Бог покарал. Был уже поздний вечер, но в плошке с маслом все еще мерцал фитилек. Вокруг огня кружились мошки, мотыльки. Тень от головы Якова раскачивалась на потолке. За печью пел сверчок. Любовь к Якову перемешивалась у Сары со страхом. Она страшилась сестрового Бога на небе, который слышит каждое слово, знает каждую мысль, и мужиков, которые хотят, чтобы снова резали евреев и живьем закапывали детей, и евреев, которые одну часть Торы соблюдают, а другую нарушают, вызывая гнев Всевышнего. Сара дала Якову слово больше никогда не передавать разговоров. Она и так ему рассказывала далеко не все. Об одном лавочнике в городе говорили, что он обвешивает, о другом шептались, будто он обокрал своего компаньона. Сара уже давно хотела спросить Якова, если евреи вправду избранный народ, как же они могут так грешить? Одно только было ей ясно. Он, Яков, справедливый человек. И если Бог любит Якова, как она, тогда жить ему вечно. Она все время молила за него Бога. Кроме него у нее никого не было. Никого, кроме него. Она не могла бы любить. Хотя в городке она была окружена людьми. Ей часто казалось, что она от всех в стороне. От своих крестьян она уже отошла. Все время пилицы не сблизилась. Яков был для нее всем – мужем, отцом, братом. Как только он потушил свет, она стала звать его к себе. Яков потрудневал. «Эх ты, бесстыдница! Еврейской женщине не полагается звать мужа. За это тебе нужно дать развод». «Что же можно еврейской женщине?» «Рожать детей, которые будут служить Богу». «Хорошо, я нарожу целую дюжину». Он пришел к ней не сразу, еще долго рассказывал о праведниках. Она хотела знать обо всем, что происходило в раю, и что будет, когда придет Мессия. Яков тогда по-прежнему будет ее мужем и будет учить ее святому языку. А возьмет ли он ее с собой в храм? Яков сказал ей, что день будет тогда долгим, словно год, и что солнце будет светить в 7 раз ярче, чем теперь. Праведники будут есть лефиавана, дикого быка, и пить вино. Сара спросила, а сколько жен будет у каждого мужчины? У меня будешь ты одна. Я буду тогда уже старая. Ты всегда останешься молодой. Какое платье будет на мне? Лежать с Яковом в постели за это одно уже было раем. Часто она мечтала, чтобы ночь длилась вечно, чтобы вечно быть с ним, слышать его речи, ощущать его ласки. Эти часы в темноте были наградой за все ее страдания. Позднее она засыпала, и сновидение переносило ее обратно в деревню, в хату, на гору. У нее были разные дела с Антеком, батей, матерью. Во сне Татуля всегда был жив и говорил ей мудрые слова, которые она забывала, когда просыпалась. Оставались лишь отзвук в ушах и легкий привкус во рту. Иногда ей снилось, что Яков ее покинул. Она плакала во сне, и Яков будил ее. Она просыпалась в холодном поту. «О мой Яков, ты здесь, здесь! Слава Богу!» И лицо его становилось жарким и влажным от ее слез. В середине дня к базару подходила карета помещика. 4 лошадей были запряжены цугом. 2 форейтера погоняли, 2 холопа стояли на запятках. Один из форейтеров трубил в рог. Евреи, пилицы испугались. С такой помпой помещик редко появлялся в местечке, особенно в обычный летний день перед жатвой. Адам Пилицкий был при шпаге и пистолете и выглядел нетрезвым. Выскочив из кареты, он тотчас выхватил из ножен шпагу и стал неистово кричать. «Где Гершон? Я ему голову отрублю. Я с него живого куска буду рвать и уксусом поливать. Я его вместе с семейкой разорву на части и брошу псам». Часть евреев разбежалась. Другие подбежали к помещику, чтобы броситься ему в ноги. Женщины заплакали все разом. Дети, с которыми занимался Яков, заслышав шум, побежали посмотреть на помещика, на карету, на лошадей со вскинутыми шеями, с нарядной упряжью. Кто-то спешил сообщить старости общины Гершону, что его ищет помещик. После первой суматохи жители Пилицы поняли, в чем дело. Этот Гершон действительно самовольничал. Он взял в аренду поместье и вел себя так, словно все это добро было его собственностью. Он построил себе просторный дом, взял зятья 3 богачей. Одного зятя сделал раввином, другого резняком, третьему дал право на подряд выстроить синагогу и снабжать город пасхальной мукой. Самого себя он избрал старшиной погребального общества. И хотя землю под кладбище помещик евреям подарил, Гершон драл втридорога за места для погребения. Согласно постановлению Люблинского совета 4 земель, королевские подати, которые евреи платили королю, должны были взыскиваться 7 выбранными представителями города и самых почтенных его граждан. Но Гершон, этот толстосум, все решал сам. Своим дружкам и тем, кто подхалимничал перед ним, он уменьшал налоги, остальные же несли непосильное бремя. Гершон, этот неуч, сам присвоил себе титул наставника и приказал кантору не начинать без него молитву. Когда Гершону приходило в голову среди недели сходить в баню, он приказывал банщику топить ее за счет общины. Те, кто пострадали от Гершона, не раз грозили, что пожалуются на него помощнику и в Люблинский совет. Но он никого не боялся. В совете у него была своя рука, и к тому же у него имелся вексель помещика на 1000 золотых, которые тот был ему должен. Гершон якшился и с другими помещиками, врагами Адама Пилицкого. Этот Гершон, должно быть, позабыл, что евреи находятся в диаспоре. Вот и теперь ему советовали, покуда у Пилицкого не уляжется гнев, где-нибудь спрятаться в погребе или на чердаке. Но ему хотелось показать, что он не трус. Он надел шелковую бекешу и соболью шапку, подпоясался кушаком и вышел к помещику. Гершон носил облачение служителя культа, а лицо у него было багровое, как у мясника, с седой жидкой бородкой, все волоски которые можно было сосчитать. Нос кривой, губы толстые, живот выпирал, как у беременной женщины. Глаза под густыми бровями были разной величины и сидели один выше, другой ниже. Он славился своим крутым нравом и к тому же был упрям, любил препираться по поводу законов, древнееврейских слов, священных книг. Когда он говорил на собрании «община», то в каждом третьем слове делал ошибки. Болтал он обычно так долго, покуда все засыпали. Сейчас Гершон неспешным шагом направился к помещику, за ним следовала свита. Это были мясники, торговцы, лошадьми, члены погребальной общины, которым он подсовывал разные заработки и два раза в году устраивал пирушки. Прежде чем Гершон успел раскрыть рот, Пилицкий закричал: «Где красный бык?» Гершон чуть подумал. «Я его продал мясникам, ваша светлость». «Ты, грязный еврей, ты продал моего быка?» «Покуда я арендатор, вельможный пан, я являюсь хозяином». «Сейчас мы увидим, кто тут хозяин. Холопы, взять его! Покончите с ним тут же на месте!» Все евреи закричали разом, даже враги Гершона. Гершон попытался что-то сказать, шарахнулся. Но тут же форейтеры и холопы схватили его с обеих сторон. Помещик скомандовал: «Веревку, веревку, повесьте его!» Народ бросился на колени, стали кланяться, как в судный день во время коленопреклонения. Женщины испустили дикий вопль. Гершон сопротивлялся, как если бы верил, что возможно вырваться. Один холоп сорвал у него кушак. Помещик закричал: «Столб, столб! Принесите сюда столб! Вот, ваше благородие, фонарь!» Яков услышал крики, каких не слыхал даже тогда, когда гайдамаки напали на Юзефов. Жена Гершона схватила помещика за ногу и не отступала. Помещик легал ее другой ногой. Он размахнулся саблей, словно для того, чтобы отрубить ей голову. Женщины забегали, как ошаленные, истошно крича. Одна ногтями впилась в свои щеки, другая схватилась за грудь, третья орала на своему мужа, почему тот стоит в стороне и ничего не предпринимает. Община была озлоблена на Гершона, этого толстосума, изображающего из себя правителя, но видеть, как человека среди бела дня вешают, этого евреи не могли. Невестки Гершона попадали друг другу в объятия, задыхаясь от рыданий. Раввин также попытался броситься помещику в ноги. С головы него свалилась ермолка, и пейсы касались песка. Все повторилось, как в год кровавого погрома Хмельницкого. Мясники и прочие прихвостни Гершона легко могли бы разоружить холопов и защитить его. Но где это было слыхано, чтобы еврей оказывал сопротивление помещику? И вот они стояли, беспомощно переминаясь ноги на ногу, растопырив руки и раскрыв рты, словно пораженные собственным бессилием. Из синагоги вышли служка со свитком Торы в руках, собираясь этим унять гнев помещика. Одни кричали служке, чтобы он шел скорее, другие грозили ему кулаком, давая понять, что это святотатство. Он остановился поодаль, раскачиваясь на подкосившихся ногах, готовый вот-вот рухнуть вместе со священной ношей. Тогда вопли стали еще громче. Яков на мгновение оцепенел. Он прекрасно знал, что ему сейчас нельзя и слова проронить, но молчать он не мог. «Значит, суждено мне погибнуть», — услышал он внутри себя голос. Он подбежал к помещику, снял шапку и воскликнул: «Светлейший, из-за быка не убивают человека». Стало тихо. Гершин с самого начала не возлюбил Якова. Это началось с той субботы, когда тот, кому полагалось читать в синагоге Тору, заболел, и вместо него читал Яков. Гершин терпеть не мог знатоков Талмуда. Он бы ни в коем случае не допустил, чтобы Яков стал здесь меламедом, зная он, что он действительно учен. И вот теперь Яков за него заступается. Ошеломленный помещик взглянул на Якова. «Кто ты такой?» «Я учу детей». «Как тебя зовут?» «Яков». «Ты и есть тот Яков, который выманил у Исава право первородства?» И он неистово захохотал. Этот смех как бы прервал экзекуцию. Все стали смеяться. Пилицкий так изгибался от хохота. На мгновение показалось, что все происходившее ранее было шуткой, барским развлечением. Помещики нередко разыгрывали такого рода комедии с евреями, но евреи каждый раз пугались, так как шутки злодеев легко обворачивались грозной расправой, как, впрочем, и наоборот. Холопы все еще держали Гершина. Он был единственный, кто не смеялся. Его рыжие глаза глядели с такой неистовой злобой, с какой только рождаются. Из-под торчащих усов свешивалась толстая нижняя губа, обнажая желтые редкие зубы, как у зверя, на которого напала более сильная тварь, но в которую он, издыхая, все же готов вонзить клыки. Помещик изнемогал от смеха. Он всплескивал руками, хватался за колени, покатывался. Те, кто только что пали ниц, поднялись и помогали ему смеяться с безумной беспечностью страха. Даже раввин смеялся. Женщины, обхватывая друг друга, приседали не то смеясь, не то плача. «Мамочки мои!» — взревел помещик. «Мамочки, папочки, еврейчики!» И он зажал снова. Весь кагал вместе с женщинами и детьми вторил ему, каждый на свой манер со своими ужимками. У одной старухи свалился чепец. Ступенчатый череп выглядел смешно, как только у постриженной овцы. Теперь женщины стали смеяться уже искренне. Но вот смех прекратился. Помещик напоследок хохотнул, и лицо его снова искривилось от злобы. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» — рявкнул он. «Отвечай!» «Я меламед, я учу детей». «Чему ты хочешь? Как выкрадывать просвиру? Как отравлять колодцы? Как употреблять христианскую кровь на мацу?» «Боже упаси, ясно вельможный, это запрещено еврейским законом». «Запрещено? Знаем, проклятый ваш Талмуд учит, как обманывать христианский народ. Отовсюду вас выгнали, а наш король Казимир широко распахнул перед вами ворота. Ну как вы отблагодарили нас? Вы устроили здесь новую Палестину? Вы поносите и проклинаете нас на вашем древнееврейском? Вы плюете на наши святыни? Вы 10 раз на день хулите нашего Бога? Гайдамаки Хмельницкого проучили вас, но мало. Вы заодно с разбойниками-шведами, и с русскими, и с пруссаками, со всеми врагами нашей отчизны. Кто разрешил тебе быть здесь, проклятый еврей?» — закричал Пилицкий, размахивая кулаком. «Это земля моя, не твоя. Мои родители пролили за нее кровь. Мне не надо, чтобы ты учил еврейских ублюдков, как оскорбнять мою отчизну, пожираемую всякой нечистью, отчизну, которая и так уже полумертва». Пилицкий запнулся. Пена выступила у него на губах. Евреи снова согнулись, готовые вновь пасть ниц и молить о пощаде. С ужасом переглядываясь, члены общины делали друг другу знаки. Раввин поднял с земли свою ермолку и, не отряхнув, напялил на голову. Старуха, уронившая чепец, вновь надела его, хотя и на бекрень. Холопы снова принялись трясти Гершина, то и дело приподнимая его за ворот, словно собираясь встряхнуть его из одежды. Служка все еще стоял старой в руках, раскачиваясь на немощных ногах. Всем стало ясно, что так просто не обойдется. Некоторые попытались заблаговременно улизнуть. Кто пошел прятаться, кто запирать двери, закрывать лавку. Заметив, что евреи расходятся, помещик раскричался. «Не разбегайтесь, еврейчики! Не убежать вам от меня! Я вас передушу, где бы вы ни были! Я вас так проучу, что вы проклянете тот день, когда ваши вшивые матери выдавили вас из своего чрева!» «Мы не разбегаемся, светлейший! Мы не убегаем, благороднейший!» тебя спрашиваю, так отвечай», — заревел помещик на Якова. К этому времени Яков уже не помнил, о чем его спрашивали. Белицкий протянул руку, чтобы ухватить его за лацкан. Но Яков оказался слишком высок. Он лишь покорно склонил голову. «Да простит меня ясновельможный пан, но я не помню, на что мне надо ответить». Сам помещик, видно, тоже забыл. Он смотрел на Якова в замешательстве. Тут он обратил внимание, что этот еврей хорошо говорит по-польски, не искажает слова, как другие. У него вдруг пропала злоба, и он ощутил нечто вроде стыда за сцену, которую только что разыграл перед этими жалкими, уцелевшими после расправы Хмельницкого людьми. Аж слезы навернулись ему на глаза, ведь он, Пилицкий, считал себя сердобольным и часто в уме сочинял молитвы, обращенные к Иисусу и апостолам. С молоду он боялся, что долго не проживет. Какая-то старая гадалка предсказала ему раннюю смерть. Пилицкий стал искать способа, как бы ему покончить с этой чертовщиной. На мгновение он прислушался к суматохе, творившейся внутри него. Он был теперь в равной мере способен и снова рассвирепеть и просить прощения у этого Богом избранного непокорного народа. Он почувствовал горечь, горечь во рту и щекотание в носу. «Все это потому, что моя жизнь с вывихом», — как бы оправдывался он сам перед собой. «Эта женщина превратила меня в развалину». Ему в голову пришла неожиданная идея — расшвырять деньги среди этой толпы. «Пусть видят, что он вовсе не такой уж шаман». Пилицкий схватился за кошелек, но вспомнил, что он пуст. От этого ему сделалось еще обидней. Его охватила жалость к себе. «Вот до чего меня навели. В конце концов, меня окончательно ограбят». Пилицкий взглянул на старика старой и воскликнул. «Зачем вы Тору вытащили из синагоги? Чем она вам поможет? Лучше соблюдайте то, что в ней написано, чем заслонять ее ваше мошенничество. Неси Тору назад, старый бездельник». «Унесите Тору, унесите Тору», — раздалось со всех сторон. Евреи уже почуяли, что помещик смягчился. Слушка в последний раз качнулся и исчез в дверях синагоги. Опасность как будто миновала, но холопы все еще держали Гершина, и барин мог в любую минуту снова впасть в ярость, в его взгляде была горечь. Казалось, глаза его ищут новую жертву. Вдруг откуда-то прибежала жена Якова, немая Сара. Над своим набрякшим животом она держала поднятый фартук, полный щавелевых листьев. Сара собирала на лужайке щавель. Она не слыхала, как прискакал помещик, пропустила все это происшествие. И вот в одно мгновение она увидела карету холопов помещика Якова, покорно стоявшего с опущенной головой и шапкой в руке. Она решила, что произошло что-то страшное и непоправимое, чего она все время боялась, и что преследовало ее по ночам и в кошмарах. Якову хотят причинить зло. Из ее горла вырвался истошный крик. Она взмахнула руками и рассыпала свой щавель. Ее охватил ужас, подобный безумию. Она мигом прорвалась сквозь толпу, оттолкнула Якова и бросилась к ногам помещика, разразилась такими рыданиями, что Пилицкий побледнел и стал пятиться назад. Сара, лежа, подалась вперед и, молниеносно схватив помещика за ноги, стала кричать. «Смилуйся, барин! Господин мой, он все мое богатство, я ношу его дитя в своем чреве, лучше убей меня, мою голову за голову его, отпусти!» «Кто она такая? Встань!» «Прости его, барин, прости его, он ни в чем не виноват, он честный, он ясен, как Божий день, он святой человек, святой человек!» Яков нагнулся было, чтобы поднять ее, но руки у него отнялись. Только сейчас до него дошло, что Сара выдала их тайну. Немая заговорила. Собравшиеся в замешательстве не сразу поняли, что произошло. Все словно оцепенели. Мужчины простерли руки, вскинули брови. Женщины схватили за головы, водили вытаращенными глазами. Холопы отпустили на мгновение Гершина. Даже лошади, запряженные в карету, до сих пор стоявшие смирно, занятые своими далекими от людей с их дрязгами лошадиными мыслями, повернули головы с внезапным любопытством, вызванным иногда у животных поступками людей. Гершин также в изумлении развел руками с оттенком досады, которую испытывает деспотическая натура, когда что-либо происходит независимо от него. Раввин принялся покачиваться, потирая руки одну от другую. Одна из женщин шлепнула себя по щекам. «Люди добрые, не могу». «Это не Майя, ясновельможный пан». «Не Майя? Благороднейший пан, она нема как рыба, немая, глуха». «Да-да, глуха, глуха», неслось со всех сторон. «Эй, ты, раввин, ты ее знаешь за немую?» Обратился Пилицкий к раввину. «Да, ясновельможный пан, она жена Меламеда, она немая, глухонемая, это какое-то чудо, настоящее чудо». «Ой, мамочки мои, дети мне плохо». И одна из женщин упала в обморок. «Помогите ей, воды, воды, горе мне». И еще одна лишилась чувств. Яков наклонился и помог Саре встать. Тело ее было бессильно, руки и ноги не слушались. Яков кое-как поставил ее, взял, обхватив рукой подмышки. Ее голова упала ему на грудь. Она не то всхлипывала, не то икала и дрожала мелкой дрожью. Она уткнула лицо в плечо Якова, и плечо его сделалось теплым и мокрым. Помещик оперся на рукоять своей шпаги. «Это вы что же, еврейчики, представление мне здесь устраиваете?» «Какое там представление, ясновельможный? Она до сих пор была немая, глуха». «Да-да, мы все это знаем, что она немая», — раздались голоса. «И вы готовы поклясться? Еще бы, светлейший, не станем же мы все время врать. Послушай, ты, Яков, твоя жена немая?» Яков медленно поднял голову. «Да, немая». «Всегда? С тех пор, как я на ней женился». При этом Яков сознавал, что он не лжет. Она перестала разговаривать сразу после того, как они обвенчались. Тут все женщины разом закричали, свидетельствуя о том, что Сара действительно немая. Некоторые клялись своими мужьями, детьми, собственной жизнью. Холопы разинули рот. Пилицкий колебался. «Не верю, еврейчики, не верю. Это один из ваших хитрых фокусов. Вы хотите меня провести, сделать из меня дурачка. Помните, еврейчики, что если окажется, что вы врете, я сдеру с вас шкуру живьем. Я всех вас загоню в вашу божницу и подожгу ее. Там вы понемногу испечетесь. Не будь мое имя Пилицкий». «Любезнейший пан, это чистая правда». Хотя Пилицкий утверждал, что не верит евреям, ему было ясно, что на этот раз они говорят правду. Он это видел по их лицам, по изумленным взглядам. Произошло чудо, великое чудо. С тех пор, как в Польше начались войны, вторжения, Адам Пилицкий ждал чуда. Только чудо могло спасти Польшу. Сопротивление Хадецкого в осажденном Чехстостонском храме и поход генерала Стефана Чернецкого против шведов – все это были чудеса, которые возродили Польшу, обновили веру в католицизм. Повсюду рассказывали удивительные случаи. Изображение Мадонны плакало стекавшими в чашу настоящими слезами. Крест в одной церкви светился среди темной ночи. Давно павшие армии в мундирах, которые уже не носили 100 лет, сражались с врагами Польши и выбивали их из укрепленных позиций. Призрачные всадники скакали на призрачных конях. Польские воины, кости которых уже давно истлели, снова появлялись в авангарде на поле боя, в броне и в шлемах, с мечом и копьем. Монахи и монахини, души которых не весь сколько времени отдыхали в раю, вновь обретали телесный облик и утешали народ, призывая к молитвам. Тут колокол на колокольне сам по себе начинал звонить. Там промелькнула допотопная карета и исчезла, словно ее проглотила земля. То птица вдруг заговаривала человеческим языком, то объявлялась собака и выводила из-под ней батальон польских солдат. В одной деревне пошел красный, как кровь, дождь, в другой выпал град из рыб и жаб. Был случай, когда священник в какой-то церкви остался без вина, необходимого для святой вечери. И тогда статуя, изображавшая Богородицу, отверзла уста, и из них потекло вино. В небе то и дело возникали разные видения. Огненные силуэты размахивали огненными копьями. Полуслепая старуха увидела в небе огненный корабль с огненными войсками, а над кораблем развивалось знамя с польским гербом. Все эти знамения бодрили дух и укрепляли веру. Страница 148, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и вы сможете продолжить прослушивание книги. Спасибо.